У меня с именем проблемы. У американцев не гибкий язык. Они не могут сказать «мкртян». Давайте закончим наши дела и пойдем поменяйте немного фамилию, предложил Майк. Допустим, МакАртур. У нас был такой знаменитый генерал. И всем станет хорошо. Так где же сейчас находится Левон Бастанян? В Москве. Что он там делает? Спросил полк. Переговоры? С кем? Ангел долго думала, похлопала сливовыми выпученными очами и сказала вполне уверенно: «Не знаю». «Когда вы с ним разговаривали?» С выражением безнадежности на лице расспрашивал Каннове. Ангелок заглянула в настольный календарь. «В понедельник, 4 дня назад». «И как часто вы с Бастаняном говорили по телефону?» «Каждый день». «А что произошло на этой неделе?» Полк видел, что ангелы готовы тоже плакать. «Почему не говорили?» «Его телефон не отвечает». «Раньше такое бывало?» «Нет», — твердо сказал ангел с будущей фамилией МакАртур. «Я звоню ему утром в Москве, середина дня, а вечером Левон звонит сам, спрашивает, что слышно». «Вот и я вас спрашиваю», — вмешался Майк. «Что слышно?» «Ничего. Никто не заходил в эти дни». Обыск ничего не дал. Пусто. Ангелок безропотно отдала ключи от сейфа Hoxton Brothers, Чикаго, замечательная бронированная коробка, старая, таких сейчас не делают, с двойными сувальдными замками, именными шифровальными наборами. Внутри дверца сейфа была похожа на модель паровой машины в разрезе, какие-то поршни, шестерни, толстые пружины. Его кислородной горелкой разрезать труднее, чем титановую подлодку. Поглаживая корабельную броню, Каннули с усмешкой сказал: «В таких сейфах обычно хранят очень ценные вещицы». В сейфе тщательно хранились пакет с окаменевшими пончиками «Данкин Донатс» и недопитая бутылка коньяка «Хеннесси». Попрощались, уже стояли у дверей, ангелок сказала: «С ним что-то случилось. Я это чувствую». И горько заплакала. В машине их терпеливо дожидался Драбкин, подавленный и напуганный. «Вы нашли, что искали?» — спросил он. Полк отрицательно покачал головой. Когда уже подъезжали к Полис Плаза один, Майк сказал: «Все-таки я дурак». «Да?» — осведомился вежливо полк. — В чем выражается? Когда мы пришли туда, посмотрел я на эту крашеную кувалду и подумал: ну зачем, спрашивается, этому Бастаняну такое чудовище в арт-галерее? Место специфическое. Там должна сидеть цыпочка топ-модельная, клиентов подманивать. И что? А Бастаняну нужна не ее красота, а верность. Дефицитный сейчас стал товар. Москва, Петр Джангиров и его родня. Джангиров и Коля Швец лениво катали по зеленому сукну шары в бильярдной ночного клуба «Евразия», принадлежащего Петру Михайловичу. Шары были хорошие, старые, густой желтизны, будто их точили не из слоновой кости, а из бивней мамонта. Раскат по столу имели ровный, мягкий, и друг в друга чокались не громко, но очень четко, как реплики игроков, думающих сейчас меньше всего о результате партии.